Спустя 4 дня я покидал Сьерра. Вместе со мной ехали 5 магов, которые согласились пойти со мной. На груди под камзолом я хранил бронзовую флягу, выданную мне Азуром. Да, это драконья кровь. Вы считаете, что она легко досталась? Нет, не будьте так уверены. То, что нам предстоит сделать, не назовешь легким делом. 5 магов-воинов, скачущих в Кларенс рядом со мной, смертники. Когда я это узнал, то, поверьте, стало немного не по себе. Смотреть на их лица, знать, что эти парни готовы пойти на смерть ради неизвестных им людей, это нечто. Нечто еще непонятное для меня. Да, каждый воин, идущий в битву, знает, что может погибнуть. Но у каждого бойца есть надежда выжить. У этих парней ее нет. Чтобы разрушить чары высшего вампира, мало одной храбрости и смелости. Нужны души, которые станут жертвой. Лишь эти жертвенные души и магические знания помогут нам победить. Почему они мне помогают? Иначе погибнет гораздо больше людей. Сначала все южное побережье, а потом и все королевство. Маги это прекрасно понимают. Но магия — это не все. Есть риск, что они просто не выдержат напора вампира. И тогда магия будет бессильна. Значит, бой замкнется на мне. Как-то странно осознавать этот факт. Я не считаю себя героем из древних легенд, которому подвластно все. Но так уж случилось, и мне приходится это делать. И эта схватка с вампиром — лишь предтеча будущей битвы. Перед отъездом из Сьерра я отправил 3 гонцов в Вальдкам. Надо было доставить срочные письма, а мои вороны куда-то запропастились. 2 гонцов назначил Барт Норсьерра из числа доверенных лиц. 3-й, которого я отправил втайне от всех. Гудивар Виккер. Да, тот самый южанин-наемник. Он не нашел работы при дворе Барта и был не прочь заработать на доставке письма. Забегая немного вперед, могу сказать, что до нашего замка добрался лишь он один. Остальных гонцов нашли убитыми неподалеку от города. Мы вошли в Кларенс через 10 дней. В полдень. Город нас встретил настороженной тишиной. Нет, люди жили обычной жизнью, но в воздухе витал запах грядущих перемен. Пусть эти люди еще не знают о своем будущем, но они чувствуют, что приходит время, когда каждый вынужден сделать выбор. Этот выбор неизбежен, но, увы, не очевиден. В городе найдется достаточно мрази, готовой встать на сторону темных сил. Восточные ворота, а за ней улица, ведущая к замку. Копыта наших лошадей зацокали по брусчатке, разгоняя праздных зевак, которые едва успевали убраться в сторону. Проносимся под аркой моста. За ним сумрак надвратной башни, и мы галопом влетаем во двор замка. «Что с Мэриан?» — спросил я у подбежавшего Барри. «С ней все хорошо, магистр». «Будь наготове!» Я бросил повод и обернулся. Мои спутники были уже рядом. Я кивнул им, повернулся и направился в дом. «Прочь с дороги!» Мы отшвырнули несколько слуг, которые попались по пути, и через несколько секунд уже поднимались по лестнице, ведущей в центральную залу. Я почти бежал вверх. Не останавливаясь, рванул завязки плаща и сбросил его на землю, чтобы не стеснял движение. Спутники сделали то же самое, сверкнув броней. Двери в зал распахнулись, и я увидел Ронгвельда. Вампир был здесь. Он стоял у большого стола, на котором бесформенной грудой лежали бесценные книги из архива библиотеки. Некоторые из них валялись на полу. Вырванные и скомканные страницы устилали каменный пол. Ронгвельд обернулся на шум и удивленно дернул бровью. «Вы так быстро управились, Норсерж?» «Я торопился». «Вижу, вы пришли не один». «Вам не в чем меня упрекнуть. Эти люди — моя охрана. Я доставил обещанную кровь в замок Кларенс». «Так в чем же дело?» Он усмехнулся, бросил книгу на пол и протянул руку. Давайте ее сюда и будем считать, что мы в расчете. Вам повезло. Можете забрать Мэриан и убираться в свой замок. Вы еще успеете порадоваться ее обществу. «Отдать?» — усмехнулся я. «Разве я сказал, что отдам драконью кровь вам? Помилуйте. Я говорил, что доставлю ее в замок Нора Кларенса. Извините, но отдать ее вам уговора не было». «Щенок, ты что, скорбен умом?» «Как знать». «Я ведь знаю, что она у тебя», — прошипел он. «Так забери, если сможешь». «Ты сдохнешь! Ты и твои спутники!» Он оскалился, взмахнул рукой, и закрылись все двери. Упали тяжелые засовы, закрывая нам пути отхода. Это он зря сделал. Мы никуда и не собирались убегать. Наше место здесь. «О боги!» — прошептал один из магов. Тихо, но я услышал. Стены зала, которые помнят столько веселых пиров и праздников, начали покрываться темными пятнами. Пятна ширились и сливались в более крупные. Сквозь них проступали черные прожилки, похожие на кровеносные сосуды. Будто эти холодные камни ожили и превратились в ужасное существо, готовое сожрать нас заживо. Прожилки растекались по стенам, соединялись в бесчисленное множество узлов и переплетений. Они опутали стены плотной сетью, набухали и пульсировали чем-то черным, похожим на кровь вампиров. В зале стало темнеть. Еще одно мгновение, и некоторые из этих прожилок начинают утолщаться. Они исказили стены, закрыли собой окна и расползлись по полу, как змеи. Зал было не узнать. Пол, стены, балкон и лестница превратились в нечто ужасное. Будто мы попали в чащу волшебного леса, где деревья так густы, что закрывают солнце. Только эти деревья были мертвые, словно творение неизвестного скульптора, который высек их из черного мрамора. Среди этих каменных зарослей мелькнули сотни огненных глаз. Я даже представить себе не мог, что нежить может принимать такую ужасную и уродливую форму. Злобные карлики, создание злобного демона, прыснули с разных сторон. Они рассыпались по залу, отрезая нам пути к отступлению. За спиной Ронгвельда появились два десятка слуг, обращенных им в вампиров. Да, они еще слабы, но убивать умеют не хуже своего хозяина. Темнота в зале сгущалась. И тут один из магов, стоящий рядом со мной, поднял руку, и парни нараспев начали повторять слова заклинания. Ему вторили слова собратьев. «Где царит вечный мрак? Где силы зла царствуют, наслаждаясь своей мощью и силой, туда приходим мы, чтобы нести за собой свет». На их ладонях блеснули искры, они поднялись над нами и, закружившись в бешеном танце, слились в одно целое. Ударил поток света, и в зале стало светло, как днем. Раздался крик вампиров, потом визг карликов, и они двинулись на нас. Все сразу. Сквозь этот оглушительный шум со двора донесся боевой призыв Барри, подхваченный 20 гномами. Им ответила криками нежить. Рычание толпы оборотней, хлынувшей во двор замка из города. Да, сторонники нежити есть всегда и везде. Я знаю, чувствую. Так ясно, словно вижу это собственными глазами. Хельдар! Я почти вижу, как гномы встают плотным строем, который не разорвать никому. Даже смерть не властна над этими парнями. Они не отступят. «Да помогут нам всем боги!» — шепчу я. Прямо перед собой, метрах в 10, вижу высшего вампира. Он исчезает и появляется совсем рядом. Как же он быстр! Он смотрит на меня. В упор. Глаза в глаза. Там смерть. Вся эта нежить рядом с нами. Нам остается лишь встать в круг, спина к спине, и обнажить мечи. «Его не трогать! Он мой!» — кричит Ронгвельд и показывает на меня. Вампиры послушно расступаются перед ним, оставляя нас наедине. На кончиках его пальцев уже рождается заклятие, которое сметет всех нас в пустоту небытия. Удар сердца. Еще один. Еще. И время замирает. Теперь мы равны с тобой, тварь. Сверкнули мечи, и окружающий мир застыл, превратившись в театральные декорации. Мы несколько секунд кружили вокруг друг друга, пока не сошлись в схватке. Я не помню подробностей этого боя. Видел лишь горящие, наполненные ненавистью глаза и сверкающую сталь клинка. Я будто шел по краю пропасти, стараясь не сорваться, чтобы не потерять хрупкое чувство времени, послушное моему желанию. Знал, что долго не удержусь. Этот бешеный темп убивает. Это невозможно для живого человека. Слишком велико напряжение. Вампир спешил. Он так спешил меня убить, что, забыв обо всем, наносил один удар за другим, без устали. Я едва успевал отбивать его атаки, пока он не сделал одну ошибку. Я разорвал дистанцию. Удар! Еще один удар! Над моей головой проносится его клинок, и я оказываюсь у него за спиной. Удар! Ронгвельд замер, уставившись на острие моего меча, который ударил его в спину, разорвал кольчугу и вышел из груди. Он еще не верил. Да, это почти невозможно, но я это сделал. У меня дрожали руки, а тело просило пощады. Время утекало, как песок сквозь пальцы, и твари, окружавшие нас, ожили. Время вернуло свой привычный бег. Нежить нападает, не зная, что их хозяин убит. Я вырвал меч из тела Ронгвельда и срубил голову еще одному вампиру, который оказался поблизости. Бой еще не закончен. Хельдар! Теперь осталось так мало и так много. Вся нежить в этом зале. Я потерял счет времени. Видел, как умирают маги, растерзанные голодной нежитью. Как рвут на части этих парней, которые шли на смерть, чтобы другие продолжали жить. Хельдар! Я иду! Мой меч, который служил мне верой и правдой, был сломан. Одна из этих тварей была так тверда, что даже сталь не выдержала. Поэтому пришлось отбросить в сторону правила и забить эту нежисть дубинкой, которой послужила рука, отрубленная у вампира. Не скажу, что это достойная замена мечу, но если бить сильно, то нет ничего невозможного. Забить можно любую тварь. Последнего вампира добил ножом. Он предательски сломался, когда я превращал эту нежить в кусок окровавленного мяса. Фарш, сдобренный черной вампирией кровью. И неожиданно я оглох. Оглох от внезапной тишины, которая меня окружила. Я ничего не видел. Перед глазами стоял туман. В голове шумело. Посмотрел на убитого вампира, а потом медленно обвел взглядом зал, превратившийся в поле брани. Кровь. Повсюду была кровь. Черная, как нефть. Вампиров и алая убитых магов. Она стекала по серым стенам, капала с широких каменных подоконников и блестела на полу. Убитые вампиры, разрубленные на части карлики, истерзанные тела магов. Один из них был еще жив, но я уже знал. Он умирает. Умирает, и я не в силах изменить его судьбу. Да, так и есть. Он дернулся, тело выгнуло в предсмертной агонии, и парень обмяк. Все. Я поднял голову и завыл, как волк. Завыл от ненависти и боли. По разгоряченному телу еще стекал соленый пот, когда по залу пронесся легкий ветерок. Словно где-то распахнули дверь, и сюда ворвался поток свежего воздуха. Внутри пусто. Даже чувств не было. Они исчезли. Может, они и вернутся позже? Не знаю. Кровь. Везде одна кровь. Повернулся и пошел к выходу. Чары исчезли вместе с убитым вампиром, и зал приобретал прежние черты. Чернота отступала, исчезая прямо на глазах. Под ногами мелькали неровности, похожие на корни деревьев. И еще немного, и можно будет открыть дверь. Я толкнул дверь, и она жалобно скрипнула. Толкнул еще раз, и она распахнулась, открывая моему взгляду двор. Солнце уже клонилось к закату. Как странно видеть мир светлым после мрачного и угрюмого сумрака, в котором мы сражались с нежитью. Сделал несколько шагов и осмотрелся. Мне всегда казалось, что после сражений обязательно должен идти дождь. Мелкий моросящий дождь, который смоет кровь с брусчатки. Нет, ничего подобного не случилось. Теплый весенний ветер и чистое небо, под которым разыгралась очередная битва. Пусть и самая важная, но от этого не менее кровавая. В горле комом застыл стон, и мир потерял краски. Стал черно-белым, как старинное фото. Здесь тоже бушевал бой. Он закончен. Среди человеческих и гномьих тел кто-то бродил. Барри? Ранен, но слава богам жив. Альвер? Вот и он. Сидит на лестнице и зубами затягивает окровавленную тряпку на правой руке. Жив. Вот еще один гном. Сигур. Неужели это все, кто выжил? Где остальные? Господи, сколько здесь крови!